— Вам повезло, что я не переменила фамилию, — сказала Джейн Бензи, когда Джин объяснила, что обзвонила всех Бензи, которые только нашлись в телефонном справочнике. — Теперь я замужем за Джеком Маккойстом. Они сидели в гостиной трехэтажного городского особняка в западной части Эдинбурга, рядом с Палмерсон Плейс. Джейн Бензи оказалась высокой, худой женщиной в черном платье до колен. Ее элегантная красота многократно повторялась в многочисленных зеркалах и полированных поверхностях дорогой антикварной мебели. Толстые стены и ковры на полу глушили все посторонние звуки, и в комнате властвовала уютная тишина. — Спасибо, что согласились встретиться со мной, — снова сказала Джин. — Простите, если я вас побеспокоила, но у меня не было возможности предупредить о своем приезде заранее. — Пустяки, — отмахнулась Джин. Боюсь только, что вы зря проездили. К сожалению, мне почти нечего добавить к тому, что я уже сообщил вам по телефону. Голос Джейн Бензи звучал несколько рассеянно, словно она постоянно думала о чем-то другом. Быть может, именно потому она ответила согласием, когда Джейн попросила разрешения приехать. «Признаться, сегодняшний день вообще был каким-то странным», — добавила она задумчиво. «Что вы имеете в виду?» — уточнила Джин. Но Джейн только склонила голову и еще раз спросила, не хочешь ли гостья чего-нибудь выпить. — Мне бы не хотелось вас задерживать, — вежливо сказала Джин. — По телефону вы сказали, что Патрисия Ловил приходит с вам родственницей. Пра-пра-бабушкой или кем-то в этом роде. Она умерла очень молодой, не так ли? Я вижу, вам известно о ней гораздо больше, чем мне. Я даже не знала, что она похоронена на Колтонском холме. Сколько у нее было детей, вы тоже не знаете. Насколько мне известно, у нее был только один ребенок, девочка. Патрисия умерла во время родов? Откуда мне знать? Джейн Бензи даже рассмеялась. Настолько абсурдными показались ей слова Джин. «Я прошу прощения, если мои вопросы кажутся вам не слишком приятными», — тихо сказала Джин, — «но больше мне обратиться не к кому». «Я понимаю», — согласилась Джин. «Вы сказали, что изучаете жизнь Кеннета Ловила». Джин кивнула. «Может быть, в вашей семье сохранились какие-то принадлежащие ему документы, бумаги?» Джейн Бензи отрицательно качнула головой. «Нет, ничего такого у нас нет. А у кого-нибудь из ваших родственников?» Не отступала Джин. «Нет, не думаю». Джейн взяла с чайного столика пачку сигарет и предложила Джин. Та покачала головой, и хозяйка, вытряхнув из пачки сигарету, прикурила от изящной золотой зажигалки. Все это она проделывала очень неторопливо и плавно. Наблюдать за ней было все равно, что смотреть кадры замедленной съемки. «Я ищу письма», — пояснила Джин, — «которыми обменивались доктор Ловил, его благодетель». «Разве у него был благодетель?» Слабо удивилась Джин. «Да, приходский священник из Эршера. Что вы говорите?» Воскликнула миссис Бензи, но Джин видел, что это ее ни капельки не интересует. Тем не менее Джин решил не отступать. «В музее хирургического общества Эдинбурга висит портрет доктора Ловила», — сказала она. «Я предполагаю, что он написан был по заказу этого священника». «В самом деле?» «Вы видели когда-нибудь этот портрет?» «Что-то не припомню. Возможно, что и видела в детстве». «Вы знали, что доктор Ловил был женат несколько раз?» «Три раза, кажется, не так много, учитывая, в каком мире мы живем. Вот я только во втором браке, стало быть, перспективы еще есть. Мой первый муж покончил с собой, знаете ли». «Я этого не знала». «Действительно, откуда вам знать?» Она снова немного помолчала и внезапно добавила, «думаю, от Джека ничего подобного ждать не приходится». Джин понятия не имела, как следует понимать эту последнюю фразу, но Джейн пристально смотрела на нее, словно ожидая ответа. — Ну, — промолвила наконец Джин, — потерять двух мужей подряд — это могло бы показаться, ну, я не знаю, необычным, даже подозрительным. А Ловилу, значит, можно было потерять подряд трех жен. Именно об этом Джин думала, пока ехала на квартиру к Бензи. Джейн поднялась с дивана и подошла к окну, а Джин воспользовалась перерывом, в разговоре, чтобы еще раз оглядеться по сторонам. Вся эта антикварная мебель, зеркала и картины в тяжелых рамах, фотографии, подсвечники, хрустальные пепельницы. У нее сложилось впечатление, что они не принадлежат Джейн. Скорее всего, это было приданное Джека МакКойста. — Я, пожалуй, пойду, — сказала Джин. — Еще раз извините, что ворвалась к вам в такую познату. — Ничего страшного, — равнодушно ответила Джейн. — Надеюсь, вы найдете то, что ищете. Из коридора вдруг послышались голоса и звук закрываемой входной двери. Голоса звучали все ближе, кто-то поднимался по лестнице на второй этаж. — Клэр и мой муж, — пояснила Джейн, и в следующее мгновение дверь широко распахнулась, и в гостиную ворвалась Клэр Бензи. На взгляд Джин она ничем не напоминала свою мать, но, возможно, сходство просто не бросалось в глаза из-за очевидной разницы в темпераментах. Клэр буквально лучилась энергией. — А меня это не волнует, — говорила она кому-то, кто шел следом за ней. — Если они захотят, они могут отправить меня за решетку. На бог знает сколько времени. И она заметалась по гостиной, время от времени принимаясь бормотать себе что-то под нос. Вошедший следом Джек МакКой сказал с таким же заторможенным, как его супруга, но замедленность его движений объясняла скорее усталостью, чем флегматичным характером. — Но послушай, Клэр, я только хотел сказать... — он наклонил, чтобы чмокнуть Джейн в щеку. — Какой ужасный день, дорогая, — пожаловался он. — Эти полицейские облепили Клэр буквально как пиявки. Может быть, тебе удастся объяснить своей дочери, что... Заметив Джин, он оборвал себя на полуслове и резко выпрямился. Джин встала. — Добрый вечер, сэр, — сказала она. — Я уже ухожу. — А это кто такая? — прорычала Клэр сквозь зубы. — Это мисс Берчилл из музея, — объяснила Джейн. — Она расспрашивала меня о Кеннете Ловеле. — Господи! Этого только не хватало! Клэр резко откинула голову назад и рухнула на один из двух стоящих в комнате диванов. — Я профессиональный историк. Изучаю жизнь мистера Ловела, — пояснила Джин, — главным образом для МакКойста, который остановился возле бара и наливал себе виски в хрустальный стакан. — Вот как! — хмыкнул адвокат. — В такой час! — Оказывается, его портрет висит в каком-то врачебном обществе, — сообщил Джейн дочери. — Ты об этом знал? — Конечно, черт побери. Портрет Ловела висит в музее хирургического общества Эдинбурга. Клэр повернулась к Джин. — Так вы оттуда? — Нет, я из музея истории, — попыталась объяснить Джин, но Клэр не дала ей договорить. — В общем, дамочка, откуда вы ни были, вам пора сваливать, — заявила она. Мне едва не засадили за решетку, так что нам сейчас не до вас. — Не смей так разговаривать с гостями! — внезапно взвизгнула Джейн, с неожиданным проворством вскакивая из дивана. — Джек, скажи ей! — Послушайте, мне действительно пора, — повторила Джин, но ее слова утонули в яростном трехстороннем споре. — Ты не имеешь права! Черт побери, можно подумать, что это тебя допрашивали несколько часов. Это не оправдание, чтобы... Неужели даже в собственном доме мне не дадут спокойно выпить стаканчик виски? Они, похоже, даже не заметили, как Джин открыла дверь и вышла из комнаты, бесшумно прикрыв ее за собой. Спустившись на цыпочках по застланной толстым ковром лестнице, она открыла входную дверь так тихо, как только смогла, и выскользнула на улицу. Только здесь она осмелилась перевести дух. Шагая прочь, Джин обернулась на окно гостиной на втором этаже, но портьеры на нем оказались задернуты. Стены домов в этом районе были такими толстыми, что не пропускали никаких звуков, совсем как в палатах для буйно помешанных. И у Джин было такое чувство, словно именно из такой палаты ей только что удалось вырваться. Да уж, темперамента Клэр Бензи было не занимать.